Глава пятая. Когда мы отъезжали от гостиницы «Славянская», мисс Фридлендер неожиданно ткнула пальцем куда-то в сторону Волги и со жгучим любопытством спросила. «Я видела там на реке остров, совершенно голый, из чистого песка, и там все время копошатся какие-то люди. Что они там делают?» Кажется, она имела в виду городской пляж, намытый на середине Волги. «Как что делают?» – удивилась я. «Загорают, купаются. Кстати, если хотите, мы можем туда съездить. Окунетесь в воду Великой Русской реки. Будете потом рассказывать у себя в Миннеаполисе, что купались в Волге. Все обзавидуются». «Простите, я не поняла», – недоверчиво сказала мисс Фридлендер. «Вы хотите сказать, что они купаются прямо в этой воде? Ныряют в реку?» «Разумеется», – подтвердила я, – «именно ныряют. А что вас смущает? У вас разве не купаются в реках?» «Ну что вы, дорогая!» – с каким-то даже сочувствием ответила мисс Фридлендер. «Кто же купается в реках? Это опасно очень!» «Не опаснее, по-моему, чем гонять по трассе на автомобилях», – обиделась я. «Конечно, если вы не умеете плавать...» «О, я не об этом!» – замахала ручками американка. «В открытых водоемах полно заразы, дорогая! Микробы, амебы, сточные воды, наконец!» Я помню, как бабушка рассказывала мне об эпидемии холеры в Тарасове. Это было ужасно. Никогда не купайтесь в открытых водоемах. Для этого существуют бассейны. Мне пришлось пообещать, что отныне я буду плавать исключительно в бассейнах. Но мою клиентку это мало успокоило. И время от времени я ловила на себе ее подозрительные взгляды. Так смотрят на носителя какого-нибудь страшного вируса. Я опять напугалась, что она захочет отказаться от моих услуг, и впредь решила больше помалкивать. Подъезжая к офису фонда, мы отметили оживление возле его дверей, и это нас немного приободрило. Едва я остановила машину, как мисс Фридлендер тут же выскочила на тротуар, лихо заломив свою невообразимую шляпу на затылок и нетерпеливо разглядывая людей, суетившихся у входа в офис. Афроамериканец Джимми вылез из машины не торопясь, всем своим видом показывая, что ему до чертиков надоела вся эта бессмысленная суета. Присмотревшись внимательно, я поняла, что здесь происходит что-то не то. Какие-то парни энергично вытаскивали из офиса мебель и безжалостно швыряли ее в кузов грузовика, стоявшего рядом. Руководил ими высокий кудрявый мужчина, скуластое лицо которого было покрыто шрамами. Табличка с названием фонда уже была сорвана с дверей и тоже отправлена в кузов. Мисс Фридлендер пребывала в некотором замешательстве. Я вышла из машины и поинтересовалась у кудрявого мужчины, что здесь происходит. Он одобрительно оглядел мою фигуру и весело сказал: «Расчищаем поле деятельности, симпапуля. Здесь будет лакокрасочная торговля. Слыхала? Тик Курила, блин, дает. Ну вот, мы и будем давать все цвета радуги. Интересуешься?» «Нет, спасибо», – ответила я. «Меня интересует фонд помощи больным СПИДом. Ведь здесь был фонд, не так ли?» «Фонд твой накрылся пыльным мешком, красотуля», – радостно сообщил торговец красками. «У меня все документы на аренду в порядке», – заверил он. «Если хочешь, могу показать». «Не стоит. «У вас такое лицо, что хочется верить каждому слову», — сказала я. «А вы не знаете, случайно, где может быть председатель этого фонда сейчас?» Он подмигнул и, посмеиваясь, сказал. «Где у нас председатели фондов, крохотуля? Где-нибудь на Канарах, наверное». «Нет, а если серьезно?» – настаивала я. «Вы же с ним общались?» «Кой черт общался?» – сердито ответил Кудрявый. 2 недели поймать его не могу, чтобы он мебель вывез. У меня здесь уже 2 недели бочки стоят, а этот тип и не чешется. Только сегодня утром позвонил, сказал, что уезжает, и я могу сделать с его имуществом все, что захочу. А какое тут имущество? Мусор один!» Он оглянулся по сторонам и увидел негра и алый бант, мисс Фридлендер. «Во! Ты из спорткомитета, что ли? Баскетболист?» «Не!» – хладнокровно ответила я. «Из Интерпола. Как раз разыскивает того типа, который занимал это помещение до тебя». Торговец красками присвистнул. «Не там и ищет», – убежденно сказал он. «Я тебе говорю, он на Канарах давно. Все они там». Тут его позвали рабочие, и он, извинившись, отошел, крикнув на прощание. «Захочешь чего-нибудь покрасить? Жми прямо ко мне!» Мисс Фридлендер приблизилась ко мне и застенчиво сказала. «Я все слышала, дорогая, но не поняла ни единого слова. Это жаргон?» «Только местами», — ответила я. «Но суть сводится к тому, что ваш Ситный больше здесь не появится. Ни под своей фамилией, ни под чужой. Можете считать, что фонд лопнул окончательно и бесповоротно. Думаю, что если мы будем медлить, борец со СПИДом вообще исчезнет из города». «Тогда мы немедленно отправляемся к нему домой!» – объявила мисс Фридлендер, топая ножкой, обутой в белоснежную кроссовку с толстенной подошвой. «Я не позволю водить себя за нос! Все-таки советую приготовиться к тому, что, скорее всего, нашего друга не окажется дома», — сказала я, «и наша поездка будет чистой формальностью». «Я знаю, что мы сделаем!» — вдруг просияв, воскликнула мисс Фридлендер. «Мы оставим ему записку!» «Да, это выход!» – вежливо проговорила я. Американка подозрительно на меня посмотрела и добавила, подчеркивая каждое слово. «Мы назначим встречу и предупредим, что если он попробует от нее уклониться, мы предпримем самые решительные меры». «Ну что ж», – сказала я, – чтобы ее не расстраивать. «Это может подействовать». «Не хочет же он, чтобы им занималась полиция?» – сердито поинтересовалась мисс Фридлендер. «Наверное, не хочет», – согласилась я. «Тогда мы именно так и поступим», – заключила американка и заняла свое место в «Фольксвагене». Джимми с тоской посмотрел на раскаленное синее небо и полез на заднее сиденье. Я уселась за руль, и мы поехали на окраину города, где в огромном доме, подковой охватывающем вершину голого холма, проживал Барзыкин Леонид Владиленович, который под фамилией Ситный несколько лет подряд водил за нос мисс Фридлендер. Вообще-то, если бы этот тип понадобился мне самой, я не стала бы оставлять ему записок, а постаралась бы выследить или хотя бы определить ближайший круг его знакомств. На месте своей клиентки я, безусловно, обратилась бы в судебные инстанции. Ее нежелание вступать в контакт с правоохранительными органами начинало настораживать. Мысленно я уже склонялась на позиции господина Демина, который призывал к бдительности в отношениях с чужеземцами. Я решила быть бдительной с сегодняшнего дня и сегодня же потребовать аванс и посуточной оплаты, чтобы не остаться у разбитого корыта. Мы выехали из городских массивов и двигались мимо огромного поля аэродрома, где с необычайно смиренным видом стояло несколько самолетов, похожих на бегемотов, выкрашенных серебристой краской. Мисс Фридлендер оживилась и долго разглядывала пустые взлетные полосы, по которым разгуливал один лишь ветер. Потом она спросила: «Это, кажется, аэропорт?» Я кивнула. «Почему же не летают самолеты?» – удивилась мисс Фридлендер. «Нет, они летают», – возразила я. «Просто не так часто». «В Соединенных Штатах самолеты летают очень часто», – важно объявила мисс Фридлендер. «Иначе авиакомпании не будут иметь прибыль. Разве русским авиакомпаниям не нужна прибыль?» «Нужна, наверное», – пожала я плечами. «Просто русские не любят летать». «Правда?» – изумилась мисс Фридлендер. «А в чем причина такой нелюбви?» «Слишком большая разница между размером зарплаты и ценой на авиабилеты», – пояснила я. «Обыкновенной семье, чтобы куда-нибудь слетать, приходится целый год копить деньги. Пока копишь, уже и лететь никуда не хочется». «Кто же тогда летает на этих самолетах?» Беспомощно воскликнула мисс Фридлендер, тыча пальцем в направлении серебристых бегемотиков. «Ну, у кого есть деньги, тот и летает», – ответила я. «Например, ваш лжеситный. Не удивлюсь, если, получив вашу записку, он улетит с первым же рейсом». «Куда улетит?» – растерялась мисс Фридлендер. «Ну, не знаю, куда-нибудь», – сказала я. «С такими деньгами, которые он наварил на благотворительности, извините, он может улететь на край света». Мисс Фридлендер посмотрела на меня со священным ужасом и недовольно отвернулась. «Он так не поступит», – заявила она, поджав губы. Это было похоже на заклинание. Я опять вспомнила про аванс и поспешно сказала: «Конечно, не поступит. Это я шучу». Мисс Фридлендер ничего не сказала, но по ее сверкающему праведным гневом взгляду я поняла, что она не одобряет таких шуток. Пока я соображала, как бы загладить свою вину, Volkswagen выскочил на возвышенность, с которой открывался великолепный вид на окрестности. На зеленые луга, на змеящуюся внизу Волгу, на сверкающие крыши города и белоснежный многоквартирный дом в полукилометре от нас. Моя клиентка восторженно ахнула и всплеснула руками. Сердитого настроения как не бывало. «Подумайте только, дорогая!» – взахлеб говорила она. «Ведь я могла бы в детстве прогуливаться здесь с бабушкой, любуясь этим дивным видом. Какая обворожительная панорама!» Я подумала, что вряд ли в бабушкины времена было принято прогуливаться в этих местах, но придержала свой язык. «Как жалко, что здесь нет Артура!» Вдруг вырвалось у моей клиентки. «Он непременно снял бы этот вид на полароид!» Мне опять пришла в голову ехидная мысль, что на полароиде этот вид получился бы довольно жалким, но и эту мысль я оставила при себе и лишь спросила безразлично: «А кто такой Артур?» «Это мой брат», – ответила машинально мисс Фридлендер и какая-то тучка пробежала по ее челу. «Сводный брак. У нас общий отец. Я вам не говорила, мой отец был женат дважды. Артур – сын от первого брака. Это он обожает синие бейсболки?» «Да, он. Вы еще нигде не встречали его?» – спросила она обеспокоенно. «Не припоминаю», – ответила я. «Но я надеюсь, что не пропущу такой колоритной детали». Конечно, обманывать нехорошо, но ведь и клиентка не была со мной до конца откровенной. Даже о своем брате она обмолвилась скорее случайно. Такое положение меня не очень устраивало. Тайны нервируют меня. Я предпочитаю знать о клиентах правду, пусть даже неприглядную, но правду. Это позволяет избежать многих глупостей. Пока же меня не покидало ощущение, что я влипла в какую-то дурацкую историю. Дорога повернула налево, и через несколько минут мы подъехали к одному из бесчисленных подъездов огромного дома. В этом доме можно было разместить население небольшого районного города. Я остановила машину и вопросительно взглянула на свою клиентку. Мисс Фридлендер решительно тряхнула головой и извлекла из сумки изящную записную книжку в обложке из красной кожи и паркеровскую ручку. Закусив губу и наморщив лоб, она принялась быстро черкать что-то на белоснежном листе бумаги. Потом вырвала этот лист из книжки и протянула мне. «Я плохо пишу по-русски», – сказала она извиняющимся тоном, – «потому что у меня не имелось практики. Если вы поможете мне исправить ошибки, я буду очень благодарна». Взяв в руки листок, я прочла следующее. «Уважаемый мистер Ситный», в скобках «Барзыкин». Убедительно прошу вас прибыть в гостиницу «Славянская» к 10 часам завтрашнего дня для выяснения вопросов, затрагивающих наши обоюдные интересы. В случае, если вы проигнорируете наше предложение, мы оставляем за собой право обратиться в судебные инстанции. Президент компании «Фридлендер» Incorporated, Линда Э. Фридлендер. «Написано убедительно», – сказала я, – «и практически без ошибок. Немного необычный почерк, но прочитать можно все без труда». «Правда?» – искренне обрадовалась американка. «Я очень счастлива этому! Все-таки дома мне приходилось редко упражняться в русском правописании». «Не расстраивайтесь, Линда», – сказала я. «Нам тут тоже не слишком часто приходится заниматься писаниной. Вы многим дадите 100 очков вперед». Воодушевленная моими похвалами, мисс Фридлендер преобразилась. Размахивая листком, как флагом, она бросилась к подъезду. Я едва за ней поспевала. Джимми без всякого энтузиазма плелся в хвосте, надменно игнорируя взгляды дворовой детворы. Мисс Фридлендер и на этот раз потащила его с собой, надеясь, видимо, устроить бухгалтерскую проверку прямо на дому. На ее месте я бы не стала его тревожить. Разумеется, мы никого не застали дома. Или нам не пожелали открыть. Укрепив записку на дверном номере, мы опять спустились во двор. Джимми с видимым облегчением сразу же спрятался на заднем сиденье «Фольксвагена». Кажется, он уже начинал воспринимать пространство его салона как единственное убежище в этой непонятной и враждебной стране. «Куда едем?» – поинтересовалась я у мисс Фридлендер, когда мы уселись в машину. «В гостиницу? В город?» Американка ненадолго задумалась, а потом, шмыгнув носом, неуверенно сказала: «А мне нужно найти один дом. Вы хорошо знаете город, Евгения?» «Достаточно хорошо», – ответила я. «Какой адрес вас интересует?» Еще не услышав ответа, я догадалась, каким он будет. Более того, именно в тот момент я поняла, что ответ этот имеет принципиальное значение. А ревизия ускользающего Ситного осуществляется лишь попутно, а может быть и вообще для отвода глаз. «Вы знаете улицу с названием Тараканья, дорогая?» С заискивающей улыбкой спросила мисс Фридлендер. Не моргнув глазом, я ответила: «С чистой совестью могу сказать, что подобные улицы я не знаю. И сомневаюсь, что такая улица существует. У нас не принято так называть улицы». «Ну что вы!» – горячо сказала мисс Фридлендер. «Такая улица должна существовать. На ней жила моя бабушка. Вот, посмотрите!» И она опять запустила руку в свой мешок. Через мгновение я держала в руках старую фотографию на толстом, как галета, картоне. От времени изображение пожелтело и выцвело, но выглядело еще вполне прилично. На снимке я увидела осанистого мужчину в мундире офицера царской армии с гордым выражением на упитанном лице. Под носом, который был похож на картошку, красовались лихо закрученные усы. Если бы эти усы можно было убрать, то в лице неизвестного офицера обнаружилось бы несомненное сходство с мисс Фридлендер, из чего я заключила, что это и есть ее русский дедушка. Он стоял на мощенной булыжником мостовой на фоне двухэтажного дома, характерной для нашего города архитектуры. Я имею в виду ту часть города, которая сохранилась с конца XIX века. От этого дома веяло надежностью и уютом. На обороте фотографии сохранилась витиеватая надпись чернилами: «Дорогой Любаше, в день годовщины нашей свадьбы. Любящий супруг. Май 1913 год». «Они жили вот в этом доме!» – возбужденно сказала мисс Фридлендер. «В этом самом! И адрес бабушка мне сама написала: Тараканья улица, дом номер 1. Они занимали весь верхний этаж. Я хочу прикоснуться к этим священным для меня камням». Я еще раз посмотрела на снимок. Разумеется, мне часто попадались на глаза похожие дома, но ракурс на фотографии не давал возможности рассмотреть какие-то дополнительные ориентиры, да и времени прошло чересчур много. Может быть, этого дома давно не существует? «Вы уже наводили справки в адресном столе, Линда?» – сказала я утвердительно. «Да, я была там», – энергично закивала она. «И, конечно, они сказали мне то же самое. У нас в городе нет Тараканьей улицы. Они вели себя просто вызывающе, смеялись мне прямо в лицо. Но я не могла ошибиться. Моя бабушка до преклонных лет сохраняла ясный ум и трезвую память». «Не волнуйтесь, Линда», – сказала я миролюбиво, «и не преувеличивайте злокозненность окружающих. Просто для нынешнего уха название улицы звучит забавно». «Но что же мне делать?» – недоуменно и жалобно сказала мисс Фридлендер. «Давайте подумаем. Боюсь вас разочаровать, но вполне может оказаться так, что дома вашей бабушки уже не существует». «Нет, только не это!» – эмоционально воскликнула американка. «Не пугайте меня!» «Увы, прошло слишком много времени», – сказала я. «Но даже если дом сохранился, найти его будет непросто. С тех пор улицу могли переименовать, перестроить, могли как-нибудь переделать дом». «Правда», – упавшим голосом произнесла мисс Фридлендер. «Я как-то об этом не подумала. Всегда кажется, что дом ваших родителей будет стоять вечно». «Знаете что?» – предложила я. «Давайте заглянем в краеведческий музей. Может быть, там нам что-нибудь подскажут?» «У вас в городе имеется музей?» Тут же восхитилась мисс Фридлендер. «Как интересно!» «Да, и он, между прочим, находится совсем рядом с гостиницей», – заметила я. «Мы немедленно едем туда», – заявила мисс Фридлендер. Как нарочно, музей в этот день был закрыт для посетителей. Но после недолгих переговоров нас все-таки впустили. Экзотическая родословная мисс Фридлендер и ее клоунский вид произвели на сотрудников музея неизгладимое впечатление. После того, как мы сумели растолковать нашу проблему, краеведы неожиданно развеселились и принялись переглядываться. Мисс Фридлендер уже собиралась обидеться. Но тут нам объяснили, что с подобной просьбой мы обращаемся не первые, и не далее, как сегодня, двое мужчин уже наводили справки про Тараканью улицу. «Что?» – ахнула моя клиентка, буквально подпрыгивая на месте. «Как они выглядели?» Сотрудницы, несколько смущенные горячностью заморской посетительницы, довольно похоже нарисовали портрета Артура Фридлендера и бедняги Стаса. Мисс Фридлендер пришла в ярость и негодование. «Он уже здесь! Ты слышишь, Евгения? Этот нахал уже здесь!» Завопила она, хватая меня за пуговицу на куртке. «Каков негодяй!» «Стоит ли так убиваться, мисс Фридлендер?» – встревоженно сказала я. «Понятно, что сводный брат не может претендовать на ваши святыни, но, может быть, им движет вполне простительная любознательность? Такая добыча для его полароида!» «Ты ничего не понимаешь, Евгения!» – простонала мисс Фридлендер, но тут же, спохватившись, закрыла рот. В этом уже было нечто определенное. Но, к сожалению, место было не слишком подходящее для выяснения подробностей. Музейные работники и без того были шокированы. Кажется, и сама мисс Фридлендер это поняла. Она рассыпалась в извинениях и принялась направо и налево раздавать долларовые бумажки из своей сумки. У краеведов головы окончательно пошли кругом. Они растерянно смотрели друг на друга, то краснее, то бледнее. Доллары они держали в руках с застенчивой осторожностью, точно анализы в приемной больнице. Наконец, одна из сотрудниц пришла в себя. «Пойдемте к Тихону Фомичу», – волнуясь, сказала она. «Он вам все объяснит». Нас провели по длинному полутемному коридору и сдали в руки маленькому худому старичку, державшемуся очень бодро и приветливо. У него было живое морщинистое лицо, умные глаза и загорелая кожа на голове, просвечивающая сквозь редкий седой ежик волос. «Вот, Тихон Фомич, к вам!» – с веселой растерянностью сказала женщина. «И опять по тому же вопросу!» Старичок пытливо посмотрел на нас и добродушно спросил. «Это по какому же по такому?» Не совсем вас понимаю, Софья Андреевна. Опять эту улицу спрашивают? Как ее? Тараканью, наморщив нос, сказала женщина. И опять представьте, иностранцы. А вы у нас главный специалист по старому Тарасову. Вот оно что! Хитро протянул старичок и улыбнулся нам. Да вы присаживайтесь, сейчас во всем разберемся. Ну, я пойду, облегченно сказала Софья Андреевна. Тихон Фомич вам все расскажет. И она исчезла. Тихон Фомич с кряхтением забрался по складной лесенке на самый верх одного из книжных стеллажей, которыми была заставлена комната, и снял с полки какой-то талмуд. «Откуда же будете?» – спросил он, спустившись на пол. «Из каких пределов?» «Из Америки», – ответила я. «Но это не я, а вот эта женщина. Кстати, она прекрасно говорит по-русски. Ее корни здесь, в Тарасове». «Очень приятно», – с энтузиазмом сказал старичок, раскрывая толстую книгу с пожелтевшими страницами. «Значит, зов крови, так сказать. Любовь к родительским гробам, образно говоря. Очень, очень похвально». Он перелистал страницы и сообщил. «Вам исключительно повезло. Я могу дать вам справку об интересующей вас улице практически сразу, без задержек. Сегодня утром мне уже пришлось давать такую справку, но тогда моему гостю пришлось подождать. Знаете, многие старые названия улиц я помню наизусть, но вот Тараканья улица почему-то как на грех выпала из моей памяти. Пришлось попотеть, прежде чем я восстановил всю последовательность событий. Но зато вы теперь получите исчерпывающую информацию. Вот, полюбуйтесь». Он придвинул к нам поближе старинный фолиант и, водя пальцем по типографским строчкам, изобилующим ятями и твердыми знаками, начал объяснять. Первые упоминания о Тараканьей улице относятся к началу XVIII века. Тогда это была окраина города, и там располагались постоялые дворы и ночлежки. Полагаю, тараканов там хватало, отсюда, скорее всего, и название. Постепенно город рос, ночлежки снесли, и поменять его решились только перед самой революцией. Улица стала называться Короткой, вот так, без особых хитростей. Она и в самом деле была очень коротка, скорее переулок, чем улица. Но новое имя не прижилось. Ее по привычке продолжали называть Тараканьей. А тут грянула революция, гражданская война. Новая власть, сами знаете, обожала переименование. Не избежала этой участи и Тараканья улица. Но в этом случае власть сделала очень изящный ход. Из Тараканьей улица превратилась в улицу имени героя гражданской войны Тараканова. Блестяще, не правда ли? Но в этом статусе она продержалась лишь до 1937 года, когда, как известно, многие герои превратились в английских шпионов, и их имена были беспощадно вычеркнуты из истории. Улицу опять переименовали. Теперь в тракторную. Как видите, некое фонетическое сходство старались сохранять. Однако это еще не все. В 60-х годах одну из новых улиц, совсем в другом районе, называют тоже тракторной. и в городе появляются две улицы с одинаковым названием. Во избежание путаницы, тараканью, пришлось опять переименовывать. Тут уж не мудрствовали лукаво, рассуждали примерно так. Что такое трактор? Стальной конь. Значит, быть улице стальной. С тех пор под этим названием она и существует. Единственное уточнение, теперь это все-таки не улица, а переулок. Переулок Стальной. И вот он где находится. Тихон Фомич ткнул пальцем в карту города, которую он заботливо развернул перед нами. Судя по карте, интересующее нас место находилось всего в каких-нибудь 10 минутах ходьбы. Но я была вынуждена признать, что никогда не слышала о таком переулке. «И я, честно говоря, тоже», – немного смущенно сказал Тихон Фомич. «До сегодняшнего дня. Хотя мне непростительно. Обязательно в ближайшее время выберусь в этот легендарный переулок. Кстати, и судьбу Тараканова будет интересно проследить. Однако, позвольте узнать, в полной ли мере я удовлетворил вашу любознательность?» Мисс Фридлендер сидела, не шевелясь, на стуле и, как загипнотизированная, пялилась на карту города. Кажется, она даже не слышала вопроса. «Линда!» – окликнула я ее. «Вам плохо?» Американка будто очнулась и испуганно посмотрела на нас. «А? Что? Нет, со мной все окей!» — сказала она. — Большое спасибо вам, мистер Тихон Фомич. Значит, эта улица существует? — Полагаю, что так, — жизнерадостно произнес старичок. — Слава богу, район тихий, всеми забытый. Насколько я знаю, там не велось никакого строительства, и никто не затевал никаких грандиозных проектов. Наверное, все там сохранилось в первозданном виде, не исключая тараканов. Мисс Фридлендер, наморщив лоб, посмотрела на него без улыбки. «Вы это серьезно?» – спросила она. Для женщины, в жилах которой 50% русской крови, в ней было удручающе мало чувства юмора. Я вздохнула. «Ну, мы, пожалуй, пойдем». Тихон Фомич доброжелательно улыбнулся. Моя клиентка тоже улыбнулась и протянула старику доллар. Он с любопытством взял в руки бумажку и задумчиво посмотрел на сытое лицо Вашингтона. «Хорошая прибавка к пенсии», – с добродушной иронией проговорил он. «У вас большая пенсия?» – деловито осведомилась моя клиентка. «Да на полсотни таких портретов наберется», – ответил Тихон Фомич. «Не поняла, простите», – сказала американка, озабоченно улыбаясь. «Я говорю, долларов 50 в месяц будет», – сказал старик. 50 в месяц? – ужаснулась мисс Фридлендер. «Вы с ума сошли?» «Если исходить из таких критериев, – весело заметил Тихон Фомич, – мы тут через одного сумасшедшие!» Мисс Фридлендер беспомощно посмотрела на меня и потом, густо покраснев, сунула старику в карман всю оставшуюся пачку долларов. «Нет!» – сказал он с досадой, пытаясь вернуть пачку обратно. «Это вы, кажется, сошли с ума, уважаемая. Заберите немедленно свои деньги!» Но мисс Фридлендер, ожесточенно замотав головой, схватила в охапку свою сумку и бросилась к выходу. Тихон Фомич сделал попытку ее догнать, но я перехватила его по дороге. «Не стоит, Тихон Фомич», – мягко сказала я. «Смотрите на вещи просто. Вы заработали эти деньги, и точка». «Это подачка», – сердито сказал краевед. Я отрицательно покачала головой. «Вот уж нет. Насколько я знаю, мисс Фридлендер, она никому не раздает деньги просто так». «Это все равно подачка», – настаивал старик. «А как же тогда назвать вашу пенсию?» – спросила я, и, оставив Тихона Фомича в замешательстве, побежала догонять свою клиентку. Она уже стояла на улице. Маленькая, решительная, в огромной шляпе. Завидев меня, она уже издали закричала. «Вы запомнили координаты, Евгения? Вы запомнили координаты, Евгения? Мы должны сейчас же, сию минуту ехать на бабушкину улицу. Я просто сгораю от нетерпения».